Глава 34. Шанс. Лиза. Я всегда была уверена, что конец света — это обязательно что-то громкое. Ну там, сирены воют, метеориты падают, зомби ломятся в двери. А на деле настоящий личный апокалипсис оказался тихим и пыльным. Он пах остывшим зеленым чаем, старыми носками и моими собственными слезами, которые уже начали подсыхать на щеках. Я лежала на полу прямо посередине комнаты, замотавшись в колючий шерстяной плед. Если бы кто-то сейчас зашел, то увидел бы гигантскую, очень несчастную гусеницу, которая потеряла всякую надежду стать бабочкой. Шторы задернула еще вчера, создав себе искусственную ночь. За окном, кажется, нагло светило солнце, чирикали птички, и люди жили свои счастливые жизни. Ненавижу их. Для меня теперь существовал только мрак и мой новый плейлист, который я собрала полчаса назад, пока между делом листала страницу Ника в соцсети и просматривала наши совместные фотографии. Разбитый экран напоминал о моей недавней истерике. Я даже снова попыталась написать сообщение с просьбой встретиться, но одна единственная слезинка, удачно капнувшая на экран за мгновение до того, как нажала на кнопку «Отправить», все испортила и закрыла страницу. В животе предательски заурчало. Громко так, требовательно. Последний раз я ела вчера в той самой кофейне, куда меня притащила Катя. Ну, как ела? Ковыряла десерт вилкой. Сейчас от мыслей о еде меня мутило. Но организм — штука приземленная. Ему плевать на разбитое сердце. Ему калории подавай. Я лениво высунула нос из пледа и покосилась на журнальный столик. Печальное зрелище. Там стояла тарелка с недоеденным бутербродом. Сыр на нем заветрился, потемнел и стал похож на кусок желтого пластика. Рядом валялись блестящие фантики от конфет «Ромашка», единственное сладкое, что нашлось в шкафу. Я вспомнила этот вкус. Дешевый шоколад вперемешку с солью моих слез. Гадость редкостная. И тут в дверь позвонили. Звонок был настойчивый, резкий, совсем не похожий на робкие попытки соседки попросить соль. Три коротких, пауза, два длинных. Катя. Только она звонит в дверь так, будто передает шифровку азбукой Морзе или требует немедленной капитуляции врага. Я не пошевелилась, затаила дыхание. Пусть думает, что меня нет. Даже глаза закрыла для убедительности. Звонок повторился, а потом я услышала самый страшный звук на свете. Скрежет ключа в замке. Черт. Совсем забыла, что у нее есть дубликат на случай ЧП. Сейчас еще из-за того, что сама не открыла, наедет. Дверь распахнулась. В мой затхлый склеп ворвался сквозняк. «Лиза, чтоб тебя!» Голос Кати прозвучал, как выстрел стартового пистолета на стометровке. «Если ты сейчас же не встанешь, клянусь дипломом психолога, я вылью на тебя ведро ледяной воды, и ты знаешь, что я не шучу». Я поглубже зарылась носом в плед, вдыхая запах пыльной шерсти. «Уходи!» — пробурчала в ткань. «Оставь меня тлеть!» Катя вошла в комнату. Ее каблуки стучали по ламинату. Каждый этот звук отдавался болью в моей тяжелой голове. Она решительно подошла к окну и одним резким движением раздвинула шторы в стороны. Яркий, безжалостный дневной свет ударил по глазам. Я зашипела и зажмурилась, чувствуя себя вампиром, которого вытащили на пляж в полдень. «Вставай, говорю!» Подошла и дернула с меня плед. Пришлось подняться и усесться. Я показалась перед ней в старых пижамных штанах с зайцами, в растянутой майке, чувствовала себя голой и абсолютно беззащитной. «Ты жестокая женщина!» пробурчала, щурясь от солнца. Катя стояла надо мной, уперев руки в бока. Выглядела она, конечно, бесяче безупречно. Строгие брюки, идеальная белая блуза, ни одной складочки. Настоящий мозгоправ, готовый препарировать мою жалкую душонку. В руках она держала большой пакет из пекарни. От него шел божественный аромат, от которого у меня сразу наполнился рот слюной. «У тебя не горе, Лиза!» — хмыкнула она, слегка наклонив голову в бок. «У тебя острый приступ идиотизма!» «У тебя и у твоего архитектора недоделанного». Она кинула пакет мне на колени. Он был тяжеленький и теплый, даже горячий. Внутри что-то шуршало. Я заглянула. Булочки с маком, щедро политые шоколадом и мои любимые слойки с вишней. Желудок предательски сжался. Любовь любовью, а кушать хочется всегда. Особенно, когда пахнет так, что голова кружится. «Ешь!» – приказала Катя, усевшись на край кровати. «Мозгу нужна глюкоза. Хотя я не уверена, что в твоем случае это поможет, но попытка не пытка». Пропустив ее слова мимо ушей, я достала слойку. Теплое, хрустящее слоеное тесто осыпалось мелкими крошками прямо на штаны с зайцами. Откусила большой кусок. Горячая, кисло-сладкая вишневая начинка наполнила рот, смешиваясь с тающим тестом. Господи, как же вкусно! На секунду мне стало чуть легче. Еда – это все-таки великая вещь. Может, смысл жизни не в парнях, а в вишневых слойках? «Ты пришла, чтобы оскорблять меня и кормить?» – спросила я с набитым ртом. «Странная методика психологической помощи». «Погоди!» – она усмехнулась и придвинулась ко мне ближе. «Это мы еще к самой сладкой части не перешли. Доставай телефон». Я перестала жевать. «Зачем?» – напряглась всем телом. «Я не буду звонить ему. Я его заблокировала везде, даже номер удалила». «Как же ты быстра на расправу!» Катя закатила глаза так, что мне стало не по себе. «Телефон мне! Живо!» Я сглотнула и послушно вытащила мобильный из кармана. Разбитый, заляпанный, под стать мне сейчас. Выхватив его, подруга ввела код, разумеется, знала его, а после начала что-то открывать. В этот момент мне захотелось провалиться под землю. Я ведь знаю ее, сама сейчас наберет и позвонит, еще и заставит говорить. А я... Что я? Я не смогу, разревусь, начну что-то неразборчиво тараторить. Но все пошло не по плану. Почти через минуту Катя повернула смартфон экраном ко мне. Я не сразу поняла, что на экране, а как пригляделась... Недоеденная слойка выпала из зажатых пальцев. К горлу вновь поступила обида, а сердце забилось чаще. На экране она, та самая брюнетка, ее страница в соцсети. В другом наряде, в другом месте, но с той же улыбкой, с теми же глазами. «Она?» – буркнула подруга. «Та самая!» «Зачем ты это делаешь?» Я опустила взгляд, чувствуя, как наворачиваются слезы. Надо же, они еще остались. «Хватит болтать и жалеть себя! Просто листай вниз и смотри фотки!» Как бы сильно ни хотелось, я взяла телефон, шмыгнула носом и начала листать ленту. Вот она в том самом пальто на центральной площади нашего города. Подпись снизу. «Наконец вернулась на родину, пусть и ненадолго». Выложена незадолго до того, как я видела ее и Ника. «Что ты от меня хочешь?» С трудом подняла взгляд на подругу. «Листай, листай!» Я прокрутила ленту на пару недель назад. И замерла. Палец завис над экраном. Фото старое, видимо, выложено как воспоминание. На нем эта же брюнетка, только младше. Ей здесь лет 20, если не меньше. Рядом мальчик лет 15. Они обнимаются, так тепло и искренне. Я сразу его узнала. Эти взъерошенные волосы, эти глубокие карие глаза, это ничем не замутненная улыбка. Ник. Он совсем не изменился за годы. Вырос, но остался все таким же. Под фотографией имеется и подпись. Взгляд ненамеренно уцепился за нее. «Мой дорогой братец, как же сильно я по тебе соскучилась!» Я моргнула. Раз, два. Картинка не исчезла. Перечитала еще раз. Вгляделась. «Как это понимать? Сама додумаешься или разжевать?» Хмыкнула Катя, продолжая глядеть на меня гневным взглядом. «Я не понимаю». Тяжело сглотнула, чувствуя, как руки начинают дрожать. «Прилетела повидать родственников», — начала перечислять подруга, загибая пальцы. «Решила встретиться с братом, которого не видела много лет. Они оказались в торговом центре. Не знаю, что именно там делали. Может, выбирали подарки на праздник. Но это определенно было не свидание парочки». Катя замолчала, давая мне время осознать всю глубину моего падения. «Сестра... Как это... сестра? У Ника же...» «Это Рита, двоюродная сестра нашего Коли». Алекс подсказал. «Двоюродная? Вместо того, чтобы подойти и поздороваться, — продолжила подруга, — ты накрутила себя до состояния истерики, придумала измену, любовницу-модель и разрушенную жизнь». Я сидела, открыв рот, и чувствовала, как мои щеки начинают гореть. Сначала просто тепло, потом горячо, а через секунду они уже пылали адским огнем стыда. Если бы на мне можно было жарить яичницу, она бы сгорела. Сестра. Это была его сестра. Я вспомнила, как бежала из торгового центра, поджав хвост, как кричала в подушку, проклиная весь мужской род, как удаляла наши общие фотки, как сказала те самые слова. Я подняла голову. Мир вокруг рушился, но теперь по другой причине. Я не жертва измены. Я истеричка, дура и паникерша, которая бросила самого дорогого на свете человека из-за собственной глупости и неуверенности в себе. Что мне делать? Посмотрела на Катю, часто моргая из-за подступивших слез. Кать, что мне теперь делать? Ну, для начала подумать над своим поведением. Ник понял, в чем дело? Вроде бы. Пытался объясниться? Я как бы... Что? Не дала и слова вставить? Не стала слушать? Угу. Вздохнув так, будто перед ней неизлечимый пациент, Катя снова уставилась на меня. План такой. Завтра начинается фестиваль, так? Ты идешь в душ, смываешь этот запах тоски, старых носков и депрессии, приводишь себя в божеский вид, надеваешь что-то приличное, а затем встречаешься с ним там. С ним? Но как? Он же наверняка не пойдет. Да и я... Хорош мямлить! Тыкнула подруга мне в грудь. «Устала я от вас, честное слово. Могли бы уже давно начать встречаться, но нет, вы же у нас собственной тени боитесь». «Просто, ну...» «Ник пойдет, можешь не сомневаться. Твоя задача не струсить и не разрушить окончательно то, что сейчас и так на соплях держится. Все понятно». «Ну...» «Я не слышу», — повторила она командным тоном. «Гу, понятно». «Вот и отлично». Она поднялась с кровати, взяла сумку и уже направилась в сторону коридора, но я ее остановила. «Кать, можно вопрос? Почему ты... Почему решила помочь? Это же мы...» «Нет, я... Я все испортила и даже не попыталась исправить. Потому что вы мои друзья. Пусть мы и не так давно знакомы, как вы с Ником или Алексом, но я не прощу себя, если все закончится так». К тому же было забавно искать правду в этом бреду. Катя повернулась ко мне и вдруг улыбнулась. Уже не саркастично, не злобно, а тепло, по-дружески. Даже глаза стали добрее. Когда я уже хотела что-то сказать, она добавила. «А еще я никогда прежде не встречала таких, как вы. Если эта пара не состоится, мир точно схлопнется». И все. Она ушла, закрыв за собой дверь. Оставила меня одну наедине с собственными мыслями. Дала мне шанс.